Глава 9. А теперь, открывая страницу следующую, пришло время поведать тайну немалую, отражающую усилия Отца Небесного во спасение детей своих блуждающих. И хотя именно данным обращением я не буду касаться многих усилий Отца вашего, творимых незримо для вас и всегда во благо ваше, но частично пока приоткрою тайну, ставшую камнем преткновения как для тех, кто его не принял, так и для тех, кто сказал, не таясь, «Мы поверили». Только в гораздо более легком положении ныне оказались отвергавшие ранее, ибо мало думали об учителе, и сознание их свободно от иллюзий дурманящих. А вот те, кто в обилии назвались верующими, слишком долго пытались представлять через призму эгоизма образ учителя, обратив все внимание свое в сторону неглавную, потому и заполнилось сознание их иллюзиями беспочвенными, и теперь привязаны они к ним накрепко, не в состоянии сделать шаг смелый за пределы границ усилием собственным установленных. Упорно ожидают верующие исполнения Богом предначертанного в образах ими желаемых. Но великим слепцом является считающий, что Отец Небесный творит волю свою согласно желаниям человеческим. Не по желаниям вашим творит Бог ваш живой, но во благо ваше. Будьте бдительны в желаниях своих, ибо не закончилось еще рабство ваше под игом эгоизма собственного. Великий Бог, дав вам жизнь и воплотив на земле матушки, пристально стал наблюдать усилия ваши в каждом движении. Для этого Отцу не требуется известное вам зрение с крайне ограниченными возможностями. Душа каждого из вас имеет постоянную связь с Отцом Небесным посредством определенной, никогда не рвущейся и невидимой для вас чудесной ниточки. Так же, как легкие материальные плоти постоянно должны вдыхать живительный воздух, так и через нить эту чудесную душа ваша должна для поддержания жизни постоянно вдыхать Дух Святой Отца Своего, который беспрестанно изливается ко всем вам в равных условиях, кем бы вы ни проявили себя на земле Матушки. Восприятие вами всей окружающей реальности и все без исключения ваши собственные усилия неразрывно связаны с двумя чувственными внутренним и внешним мирами. Внешний чувственный мир природных инстинктивно-эгоистических особенностей и внутренний духовно-чувственный мир. При этом внешний чувственный мир не способен проникать во внутренний, в связи с гораздо более грубыми основами, тогда как внутренний чувственный мир легко проникает во все внешние проявления законов материи плоти и всей окружающей реальности. И вот, благодаря упомянутой чудесной нити, Отец ваш Небесный видит все, что с вами происходит, именно через ваши духовные чувственные особенности». А так как ни одно явление мира материи не способно воспрепятствовать действию чудесной ниточки, то куда бы вы ни попали, под какой бы толщей воды или земли ни оказались, в каком бы помещении ни спрятались, Отец ваш всегда будет легко видеть происходящее исключительно с каждым из вас. Но истинно говорю вам, Бога не интересуют детали событий, выразившихся через законы материи плоти вашей, и все, с чем соприкасается плоть и разум ваш. Отец Небесный внимательно наблюдает за тем, как вы реагируете на все происходящее, выражая отношение души своей ко всему. Отец не смотрит на происходящее в сознании вашем, и его не интересуют помыслы ваши, но Он неотрывно наблюдает за внутренними усилиями, которые вы непременно прежде прилагаете ко всему. Помните, что все вами внешне выраженные украшения драгоценные и строения величественные, сотворенные руками вашими во славу Божию, никогда не будет замечать Отец ваш, ибо все внимание Его в сердце ваше. Посему в творениях этих вы прежде себя друг другу показываете и для себя строите». Когда вы строите храмы или что-то более мелкое, но цены не маленькой, вы творите пожертвование на дело намеченное. И творение в конечном итоге становится плодом жертв ваших Богу своему. Истинно говорю вам, Бог не жертв ваших ждет блестящих, а дел милостивых, творимых прежде от души вашей. Ибо далее от полноты сердца и уста с руками сотворят достойное. Только все, творимое устами и руками вашими, нужно будет лишь вам самим, а великий Отец Небесный продолжает неусыпно видеть шаги усилий души вашей. Он хорошо видел начало и продолжает видеть события, разворачивающиеся в жизни вашей от воздействия на разум ваш, представителей разума Вселенной. Но каким бы уровнем развития разума своего ни обладали жаждущие повлиять на жизнь вашу, им никогда не сравнится с качествами сверхсознания Бога вашего. Божественными качествами, с помощью которых Отец ваш обыгрывает все происходящие события таким образом, чтобы каждая из них неизбежно послужила только во благо души вашей, для блага души вашей, о чем вам надлежит печься беспрестанно. Но вы по слепости упорно избираете прежде благо для тела и эгоизма своего». Потому и глух Отец к просьбам вашим, а то, в чем нуждаетесь воистину, Он всегда помнит. Великий Бог видел, что при закладывании различных основ всевозможных религиозно-мистических и прочих философских учений, вводимых усилиями разума Вселенной во благо ваше, среди великого множества морально-этических понятий, пусть даже и не встречались истины, характерные истинному, прямому и единому для человечества пути восхождения, все же в обилии своем эти вводимые понятия способны немало облагородить многие ваши жизненные проявления. Пусть и не могли дать вам правильного понимания Бога и идущего от Него, но способны были значительно расширить ваше мировосприятие от животного, эгоистического, узкопримитивного предела, что способствовало созданию благоприятной основы, с которой вы сможете достойно соприкоснуться с истиной. И если многие из понятий этих, пусть даже и не способствуют процессу восхождения, они часто тормозят падение ваше. А значит, под каким бы названием ни вводились понятия эти, воистину говорю вам, Отец Небесный благосклонно относится к усилиям в направлении том. И лишь слепцы неразумные поднимают вопль скрежещущий, отвергая недоступное им, ибо, купаясь в эгоизме собственном, считают себя мерилом в определении духовных ценностей. В становлении учений различных в обществе вашем единственное осложнение исполнению замысла священного заключается в том, что на основе особых закономерностей вашей души вы неизбежно станете накрепко привязанными сердцем и разумом к учению вами избранному, и в разуме вашем утвердятся понятия ложные». А так как вы пока еще почти полностью доверяете прежде сознанию своему, но не зову души своей, то перед многими встанет трудноразрешимая задача восприятия истины, наконец-то Отцом посланной. Ибо вы не души своей голос послушаете, но прежде разумом своим, хламом заполненным, оценить пришедшее постараетесь». Но воистину, в этом случае неудача вас ждет великая, независимо от того, какой бы степенью важности на земле не отметилось сознание ваше. Только не безумство ли пред Богом мудрость человеческая? Потому и остаются упования на сердце ваше. Ибо только сердцем, все более чистым, возможно узреть от Бога пришедшее. Наблюдая за такого рода духовными становлениями и ведая о всех истинных достоинствах и недостатках всех возникающих учений, Отец Небесный через таинство, волею Своею поставленные, позволяет вам перевоплощаться таким образом, чтобы, рождаясь в том или ином обществе, где расцветает то или иное учение, вы имели бы возможность приобрести нечто более благоприятное на данный период времени, способное обогатить внутренний мир ваш, либо добавляя недостающее, либо усекая излишнее. Но именно через такое прежде всего таинство и некоторые другие усилия великий Бог всегда способен обыгрывать все происходящее с вами не по воле Его, дабы наибольшим образом происходящее всегда могло оказать помощь вам. А так как в течение вечности активно влиять на вас может только разум, подобный в основе вашему, то ему никогда не сравнится с усилием Бога, Отца вашего Небесного. И какими бы ни оказались против вас темные, изощренные помыслы, в конечном итоге они неизбежно сделают благо вам. Только вот какие усилия вы сделаете собственные? Ибо не от того, что делают с вами, погибнуть можете, но только от того, как воспринимаете усилия эти, а выбор ваш всегда останется свободен в вечности. Но помимо того, что мудростью и силою своей Отец всегда обыгрывает во благо ваше, есть еще и прямые усилия Его, которые намечались по замыслу священному во благо развития рода человеческого. Дав вам жизнь и воплотив вас на земле Матушки, Отец Великий прежде всего предоставил вам непростой труд приступить к самостоятельному накоплению необходимого для развития понимания. При этом самым сложным стало то обстоятельство, что никому из вас невозможно дать прямую подсказку. Ибо разум ваш, через который только лишь и возможно дать определенные наставления, имеет единую основу и закономерности, как и у всех проявлений особенностей подвижного разума Вселенной. А это означает, что при любом уровне развития вашего разума в пределах, установленных Творцом бытия материи, вы никогда не будете в состоянии воспринимать усилия сверхсознания в этом направлении, так как грубые особенности вашего сознания не способны воспринимать проявления сверхтонких особенностей. Отец Небесный ведал, что при естественном процессе вашего становления и накапливания необходимых пониманий, призванных помочь вам пройти начальный этап самоопределения и постижения своей истинной сути, вы абсолютно не имеете самостоятельных возможностей обрести постижение истины именно на таком уровне, при котором именно для вас возможно полноценное вхождение в гармонию мироздания. При том, что еще и сама гармония поставила для вас определенные ограничения во времени, воздвигнув предел, за который нельзя пройти материальной плоти, не вошедшей в ритм разворачивающейся гармонии. Ведая обо всех неизбежно возникающих перед вами трудностях после вашего неожиданного для мироздания вхождения в бытие мира материи, на определенном этапе формирования юного человечества Великий Отец Небесный наметил мое рождение. Я был рожден не для того, чтобы проходить путь развития, как и вы, во исполнение прекрасной миссии, пред вами Отцом поставленной. Ибо вы рождены для постепенного облагораживания всего мира материи, разнося славу Божию по мирозданию. Я же рожден только во благо ваше, чтобы восполнить недостающее, через которое только лишь Отец Великий имеет возможность дать наставления, необходимые детям своим многочисленным на уровне их разумения. и только ныне наступил благоприятный час, когда с позволения Бога Великого, Отца Моего, я приоткрою вам тайну свою, о которой вы много гадали и неизбежно породили великое множество примитивных образов, на основе которых до дней нынешних возникло великое множество различных соблазнов и путаницы. И чтобы открывать вам ныне многое, очень важно будет знать вам и эту страницу, дабы развеять навсегда туманное и стезя прямая открылась взору вашему окончательно.